Но как же духи нечистые знают наши мысли? Они не прямо их в душе читают, а познают из обнаружения их во внешних чувственных признаках, то есть из наших слов и действий. Но они никак не могут проникать в те мысли, которые еще не вышли из внутрь души. Даже и то, приняты ли и как приняты внушаемые ими самими мысли, узнают они не из самой души и не по внутреннейшим в ней вследствие того сокровенно происходящим движением, а по обнаружениям того вовне души. Так, например, если все и в помысел чревоугодия видят, что монах стал посматривать в окно и на солнце, или осведомляется, который час, то узнает из того, что им воспринято чревоугодливое похотение. И неудивительно, что воздушные силы так узнают сие и подобное сему, когда видим, что и людям умным тоже удается по глазам, лицу и другим внешним признакам узнавать состояние внутреннего человека. Тем, конечно, вернее могут узнавать это те, которые, как духи, без сомнения, гораздо тоньше и проницательнее людей. Знать надлежит, что не все демоны все страсти возжигают в людях, но каждой страсти прилежат известные духи, ибо один из них услаждается нечистыми срамными похотями, иные любят богохульство, иные гнев и ярость, иные утешаются печалью, иные тщеславием и гордостью, и каждый ту страсть в сердца человеческие всевает, какой сам особенно услаждается. Но не все вместе возбуждают свои страсти, а попеременно, смотря по тому, как требует время, место и приемлемость искушаемого. И то ведать должно, что не все они в одинаковой мере злы и одинаково сильны. На новоначальных и немощных нападать попускаются слабейшие духи, а когда эти побеждены будут, тогда посылаются сильнейшие. И таким образом, постепенно, все более и более сильную брань должен бывает выдерживать воин Христов по мере собственного его преуспеяния и умножения духовных его сил. И никто из святых никак не мог бы выдержать злость таких и стольких врагов или устоять против их наветов и свирепой ярости, если бы при нашем ратоборстве не был всегда присущ нам милостивейший заступник и подвигоположник Христос, не уравнивал силы борющихся, не отражал и не обуздывал беспорядочные набеги врагов и не творил соискушением и избытие, яко возмущи нам понести. Что бесы не имеют власти вредить всякому человеку, это яснейшим образом доказывает пример блаженного Иова, которого враг не смел искушать больше, нежели сколько попущено ему было волей Божией. Свидетельствует об этом также и исповедание злых духов, внесенное в евангельские сказания: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Тем более надобно верить, что они не могут по своему произволу войти ни в какого человека, созданного по образу Божию, когда без дозволения Божия не имели они власти войти даже и в нечистых и бессловесных животных. Да если бы дана им была власть искушать и озлоблять всякого человека по своему произволу, то никто, не говорю из юных иноков, но из мужей совершенных, не мог бы ужиться в пустыне, будучи окружен таким полчищем и таких злых врагов. Известно также, что нечистые духи не иначе проникают в тела одержимых ими, как завладев наперед их умами и помышлениями. Обнажив их наперед от страха Божия, Божьей памяти и духовного поучения, они потом смело нападают на них, как на обезоруженных и лишенных Божьей помощи и Божьей ограждения, и потому удобно побеждаемых. И, наконец, устрояют себе в них жилище, как в предоставленном им владении. Впрочем, и то верно, что тягчая этих, и чрезмернее бывают ими мучимы те, которые, не будучи одержимы ими телесно, пагубнейше бывают обладаемы ими в душе, и именно те, которые опутали с их страстями и похотями, ибо, по слову апостола, кто кем побежден, тот тому и раб. Писание свидетельствует, что при каждом из нас неотлучно присущи два ангела – добрый и злой. О добрых Спаситель говорит: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих, глаголю бы вам, яко ангелы их на небесех выну видят лице Отца Моего Небесного». И блаженный Давид: «Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их». Свидетельствует о них и то, что в книге Деяний говорится о Петре: «Ангел его есть». Об обоих ангелах пространно говорится в книге «Пастырь». Если рассудим и о том, кто и спрашивал себе доступа к блаженному Иову, то ясно уразумеем, что это был тот, кто всегда ему наветовал, но никогда не мог склонить его ко греху, почему и просил у Господа власти над ним, исповедуя, что дотоле был побеждаем не добродетелью его, а заступлением Господа, всегда ограждающим его своим покровом. И об Иуде говорится также: «И дьявол достанет одесную его».